и отправился на поиски мальчика. Карп Купринус. Оба водяных так долго играли в подводном лесу, что малыш покраснел, как вареный рак, и едва переводил дыхание. Тогда отец водяной сказал: «Пора кончать, а то ты скоро слишком устанешь, когда мы вернемся, и мама нас выругает». Однако маленький водяной умолял отца: «Ну, пожалуйста, ну еще разочек». «Ну, ладно, еще один раз, но чур больше меня не уговаривай». Маленький водяной решил на этот раз спрятаться получше. Он спустился к самым корням водорослей, но вдруг с ужасом заметил, что попался. Вьющиеся, как змеи, растения больше не выпускали его. Он попробовал было освободиться, барахтаясь, что есть сил, но ничего не помогло. Он еще больше запутывался в цепком зеленом клубке. Тут он по-настоящему испугался. Дрожащим голосом стал он умолять о помощи. «Давай, давай, выкарабкивайся», — ответил издали отец. «Я не подумаю тебе помогать, еще чего там не хватало. Помогай себе сам, а то торчи там сколько вздумается». Но отец, конечно, говорил так не всерьез. Никогда в жизни он бы не оставил маленького водяного в беде. Он просто подумал, пусть немного побарахтается озорник, это ж ему на пользу, в другой раз будет поосторожнее. Когда водяной наконец увидел, что мальчик действительно не в состоянии выбраться сам, он, недолго думая, схватил его за шиворот и раз — выдернул из западни. Маленький водяной так измотался, что должен был сначала просто присесть. Уф, как он устал. Малыш тяжело дышал, обхватив голову руками. Кисточка красной шапки упала ему на лицо. Отец водяной некоторое время молча смотрел на него. Наконец он с упреком сказал: «Это тебе за твое упрямство. Я тоже виноват. Не должен был соглашаться. Как мы теперь доберемся домой? Ты не сможешь ни стоять, ни плыть». «Ах, оставь меня», — с трудом произнес маленький водяной. «Дай мне чуть-чуть отдышаться, все будет хорошо». Но отец водяной не очень-то в это поверил. И кто знает, как бы они добрались до дома, если бы счастливый случай не послал им на помощь карпа Купринуса. Ни о чем не подозревая, медленно приближался карп Купринус к этому месту, лениво поводя плавниками. Карп Купринус был уже глубоким стариком, его бока и спина поросли мхом, и он любил, медленно рассекая тихую воду пруда, задумчиво булькать себе под нос. Каждый раз, когда он булькал, из его круглых губ выскакивал серебряный воздушный пузырь и уносился кверху. Купринус провожал взглядом воздушные пузырьки, и отца водяного он заметил только тогда, когда чуть не ткнулся носом в его плечо. «Ого!» — удивленно воскликнул Купринус, шевеля плавниками. «Что это с вами приключилось? Мне кажется, что кто-то не в силах двинуться с места». «О, это ты, карп Купринус», — сказал отец водяной, указывая пальцем на сына, озабоченно заметил. «Слишком устал, чтобы возвращаться домой. Ума не приложу, что мне с ним делать». Карп Купринус задумчиво булькнул себе под нос, бульк-бульк, и попросил отца водяного рассказать ему обо всем поподробнее. «Хм», — булькнул он под конец, — «я, очевидно, поспел вовремя, бульк-бульк. Я возьму маленького водяного на спину и отвезу его домой. Согласен, бульк-бульк?» «А нет, серьезно?» — облегченно вздохнул отец. «Это было бы замечательно». «Но послушай», — обиженно сказал Купринус, — «ты же меня знаешь. Если я сказал, я отвезу мальчика домой, то я так и сделаю, если ты, конечно, не против». «Что ты, конечно, нет», — прервал его отец водяной. «Мы должны друг другу помогать, где можем, тут и говорить не о чем. Только смотри, чтобы малыш не свалился». Тут маленький водяной залез на Купринуса, а отец показал ему, как следует держаться. И маленький водяной, удобно устроившись на спине карпа Купринуса, верхом поехал домой. «Хорошо тебе?» — спросил через некоторое время Купринус. «Да, очень восхищенно», — воскликнул маленький водяной. «Обещай покатать меня еще». «Конечно, я обещаю тебе это», — важно сказал Купринус. Многоглазый зверь. Мельничный пруд вообще-то очень большой, но если ты всего лишь маленький водяной, тебя здесь ждет достаточно приключений. Особенно если ты любопытен и всюду суешь свой нос, в каждый уголок, под каждый камень и в каждую норку. Жена водяного не очень-то любила, когда отец разрешал маленькому водяному озорничать в пруду без присмотра. Но отец водяной отвечал: «Он же мальчик, а мальчики должны с малых лет привыкать к самостоятельности. Кроме того, у меня действительно дел по горло. Чаще всего мне просто некогда с ним погулять». А маленькому водяному только тому и надо было. Ему нравилось путешествовать по пруду на свой страх и риск. Вскоре он уже знал по именам всех рыб, улиток и ракушек, а когда он встречал где-нибудь карпа Купринуса, тот никогда не отказывался прокатить малыша. С плотвой он играл в салочки, лягушек дергал за длинные ноги, но так, чтобы им не было больно. Иногда, поймав 2-3 тритонов, он засовывал их в свою красную шапку, и они там смешно барахтались. Каждый день маленький водяной обследовал новый уголок пруда в поисках своих знакомых. Один раз он подплыл к пещере, в которой обитал многоглазый зверь. Пещера была темной и мрачной. В первый момент малыш подумал, что многоглазый зверь — это огромный бледный червяк. Но потом он увидел на спине и боках страшного зверя плавники и понял, что это рыба. Длинная рыба, по бокам которой тянулись с двух сторон круглые глаза, один за другим.